Доброе утро, Шаббат шалом. У меня есть немножко время поделиться словом. И в это время, на этой неделе, и вообще вот в эту поездку, когда мы здесь, эти пуримные дни, эти дни, когда мы вспоминаем о победе, которую даровал Всевышний нашему народу. Ну, естественно, мы размышляем и говорим об этом. И в эти дни, там, в Ашдоде, вот, в Натане, и вообще мы выезжали пастырями небольшой такой нашей группкой в молитвенное такое небольшое уединение, где мы молились и размышляли о том, что Бог делал в нашей жизни, о том, что Он делает сейчас, как нам сейчас дальше двигаться в наших служениях. И молились о том, чтобы Господь показывал нам из Своего Слова какие-то направления, как нам двигаться и развиваться дальше, какие-то понимания, которые нам хотелось бы вот, принять в свое сердце и двигаться в этом. Мы читаем, да, что Даниил, он из книг, из Слова Божьего, он что-то видел, принимал, это осознавал, какие сроки, когда для Израиля, и он двигался в этом направлении. И вы знаете, когда мы говорили в этом, в этот раз, когда мы говорили о Пуриме, вот все равно нас не отпускают эти книги Эзры, книги Неемии, книги пророка Агея, книга пророка Захария. И понятно, Мегилат Эстер, да, сами события, которые происходили. И то, что видим мы, вот то, что вижу я, то, что помогает мне сегодня двигаться, и я хочу сегодня, и нам помогает двигаться все вместе, я хочу сегодня поделиться то, что есть в моем сердце относительно того видения, которое поэтапно раскрывается на основании вот всех этих событий. И, может быть, это будет кому-то полезно, и кто-то что-то возьмет для своей жизни, для своего служения, для того, чтобы видеть от Господа и слышать более четко и ясно, и понимать, как Бог движется в его жизни. И, видя вот эти события, которые происходили с Эстер, вот в этих книгах то, что описывается, ну, многие из вас, наверное, знают, что все эти события, они происходили примерно на протяжении 100 лет. И я вижу сегодня, и если мы будем более подробно читать и разбирать, к примеру, там, книгу пророка Агея, книгу пророка Захарии, мы видим, что в определенных моментах те события, которые происходили во время возвращения из Вавилонского плена, восстановления Иерусалима, восстановления храма, восстановления стен Иерусалима, мы видим, что те события, они как бы имеют определенную проекцию и на наши дни. Потому что, например, пророк Захария конкретно пророчествует о том, о последнем времени, как Бог будет действовать и конкретно в Израиле, что будет происходить с Израилем. Поэтому из разных таких моментов для себя мы, по крайней мере, мы видим и берем некоторую такую аналогию, как же нам действовать и служить Господу сегодня, имея это полную, более полную картину понимания. И события происходили так. Книга Эзры начинается с того, что Зарававель выходит указ царя Кира для того, чтобы народ мог вернуться из Вавилонского плена и начал восстанавливать жертвенник, начал восстанавливать храм. Это примерно, есть разночтения, скажем так, в датах, но те исторические поверхностные даты, ну, как бы те даты, которые принято вот в историческом контексте, это примерно 536 год. И описывает события примерно до 458 года. События книги Неемии, которые следуют как бы за этими событиями, это примерно 445 год. И в эти же времена в СУЗах происходит вот это, вот эти события с нашим народом, с Эстер, спасение, где участвует Мордехай и все остальные персонажи, о которых мы прекрасно знаем. И для меня это, скажем так, вот как восстановление сегодняшнего времени, начиная с конца 19 века, а по сути даже раньше, потому что около столетия уже звучали разные мысли, в том числе и раввинов, и мыслителей, и верующих христиан из других народов по поводу того, что что-то будет происходить с Израилем и будет происходить с народом Израиля. Но с конца 19 века начинается, приходит там, начиная со времен первых погромов в Кишиневе, в Одессе, начинают сюда частично попадать первые волны такой алии. И потом мы дальше знаем, что весь 20 век периодически происходили эти волны, и наш народ возвращался. И, конечно же, большая алия вот 90-х, всего этого времени. И это все один процесс. И это еще продолжается и будет продолжаться. Правда или нет? И это все один большой процесс. Точно так же, как и в те времена, на протяжении этих 100 лет, это все был один большой процесс, который Всевышний запустил, и народ постепенно возвращался и постепенно восстанавливался Израиль, постепенно восстанавливалось служение Всевышнему, постепенно происходили все эти процессы. И вы знаете, вот это время восстановления, оно имеет в себе также и некие этапы восстановления. Как это происходило? Вот то, что мы увидели, то, что мы для себя сегодня видим, и это как вот в общем глобальном масштабе точно так же можно применить и для жизни любой общины, и для жизни каждого человека. Итак, я проговорю эти первые этапы. Если мы будем читать книгу Ездры, мы будем читать книгу Неемии, мы увидим три этапа восстановления. Первое – это восстановление жертвенника. Второе – это восстановление храма. И третье – это восстановление Иерусалима, восстановление стен Иерусалима. И вот здесь как раз наступают очень интересные моменты, и я буду выборочно читать для того, чтобы увидеть, как это происходило, и чтобы мы для себя что-то взяли. Давайте откроем книгу Ездры. Не будем читать весь текст целиком, чтобы не занимать много времени. Я что-то уже из этого говорил, но я извиняюсь, вот это держит меня, и это не отпускает меня. И по сей день это сегодня дает мне определенный толчок и вдохновение, и мотивацию для того, чтобы продолжать служить нашему народу. И, кстати, хочу зачитать одно место Писания из первой главы книги Ездры. Потому что очень часто люди, которые не живут в Эрец-Исраиле, приезжают и проповедуют, они являются больше как бы духовными туристами или не духовными туристами, ну такие, да, которые просто приехали, попроповедовали, это хорошо, здорово, поделились словом, но я себя отношу к другой категории. Вот здесь первая глава Ездры, 4 стих говорит, с 3 стиха. «А кто есть из вас, когда выходит это постановление о восстановлении храма, а кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Поднялись люди, в которых Бог возбудил дух его, и они отправились на это. И дальше идет перечисление тех людей, которые отправились, их было 42 тысячи с чем-то там, И это не было сразу много, сильно много людей. Потому что евреев в рассеянии на то время было много. Но пришли не все сразу. Пришла первая волна, а по сути пришло столько, сколько земля могла принять. Потому что если бы пришло 400 тысяч, это намного сложнее. И поэтому мы видим вот эти мудрые, поэтапные Божьи волны восстановления той алии, которая совершалась тогда. Но вот четвертый стих говорит, что даже не все пришли, а кто не пошел, Господь давал повеление, чтобы помогать серебром, золотом, остальным добрым даянием. И вот я себя на сегодняшний день отношу именно к такой категории людей, которые, приезжая сюда и совершая служение здесь, не просто посещая туристические места и отдыхая. Нет, я отношу себя к тем, кто совершает Божий труд, в частности, по восстановлению и спасению нашего народа. Вот к этой категории я себя отношу. Дальше мы читаем, что же, какие события происходили. Идет перечень тех людей, количество, что там было с ними. И третья глава мы читаем с первого стиха. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божьего. И поставили жертвенник на основании его». И это был первый этап. «Так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее». И это было первое, То, что сделал наш народ, когда вернулся в свою землю, вернулись в Иерусалим, поставили жертвенник. И это правда универсальная вещь, потому что сегодня, когда мы приходим к Богу, первое, что мы должны делать, написано, представьте, апостол Шауль пишет, умоляю вас, брат, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную, совершенную. Жертвенник, который мы строим в своей жизни, вот звучало поклонением, которое действительно не заканчивается только или не совершается только во время пения или во время молитвы. Когда мы этим поклонением, мы поклоняемся Богу и продолжаем следовать за Ним в любые, даже вот этот момент, когда, например, кто-то боится и не приходит сегодня на собрание, а кто-то не боится и приходит, и мы не будем осуждать. Ну, разные моменты могут быть в жизни человека, да? Но это тоже момент поклонения, когда мы ценим и храним, стоим на страже шаббата, да, не давая пройти этому просто так. И вот жертвенник – это то, что должно было быть поставленным первым, и должны были приноситься жертвы. Должно было быть восстанавливаться служение Богу Израиля. И мы видим, что постепенно вот в этой исторической перспективе происходит это восстановление, и жертвенник, вот мы живем сегодня уже в те времена, когда во многом жертвенник, он восстановлен. Сегодня очень уже достаточно, не так много, но много, намного больше общин, собраний, где происходит поклонение Богу, где есть молитвы, где звучат молитвы к Богу о том, чтобы наш народ открылся для Иешуа, открылся для спасения, открылся для настоящей Божьей работы, чтобы эта пелена уходила, чтобы происходило вот это сближение, чтобы вот тот переодетый Иешуа, в который его переодела, да, историческая церковь, чтобы эти одежды были сняты, и он предстал перед народом, и он был принят нашим народом. И вот это первый этап, это жертвенник. И это достаточно не очень сложный процесс. Начать жизнь с того, чтобы строить жертвенник Богу, это несложно. Это простые небольшие вещи, которые мы начинаем делать, а из этого начинает строится все остальное. Если мы не поставили жертвенник в своем сердце, если мы не поставили жертвенник в своем доме, в своей семье, если мы не поставили жертвенник Богу в своем служении, о дальнейшем строительстве чего-либо для того, чтобы совершить волю Божью на этой земле и в нашей жизни, не может быть даже идти речи. И первый этап, который мы видим во время восстановления, это восстановление жертвенника. Первый этап, который мы видим во время восстановления, которое происходит вот в эту алию, вот в этот исторический период, который уже длится больше 100 лет, сначала жертвенник для того, чтобы служение Богу, которое было прекращено, начало действовать. А жертвенник, важный момент, на жертвеннике и утром, и вечером должны были приноситься эти жертвы. То есть речь идет о постоянстве. Принцип жертвенника – это постоянство. Один из принципов – это постоянство. Согласитесь, это очень просто. Это стабильность. Это верность в малом. Это иногда, извините, рутина. Ну, обыкновенные будни, в которых мы живем и в которых мы в первую очередь ставим в своей жизни Господа. Не всегда это феерические происшествия, которые и духовные глубокие переживания, которые происходят с нами. Это постоянство. Вот это принцип жертвенника. И благодаря этому постоянству начинает происходить все остальное. И благодаря этому постоянству, благодаря упорству, сегодня Израиль является таким, каким он является. И на эту жертву, знаете, ну тут намного как бы сложнее вопрос, потому что, к сожалению, Бог не мог находить даже людей вот в верующей среде, ну, так как мы понимаем это сегодня, для того, чтобы иногда начинать свою работу. Все вот это, то, что написано, например, у пророка Исаии, он говорит: искал я человека на этой земле. И Бог находил таких людей, как Герцеля, как Жаботинского, людей, которые мы сегодня считаем как бы неверующие, они не посещали собрания, там, они не были настолько, в нашем понимании они сегодня являются, и они, может, действительно не были настолько верующие, как бы, как должны были быть. Но к верующим Бог не мог пробиться. Ортодоксальный сектор там был против, и часть остается и сегодня против государства Израиля. И там церковь со своей стороны, люди были закрыты своими доктринами, может быть, какими-то пониманиями, еще чем-то, и не могли, и Бог не мог пробиться. И он находил людей, которые были не зашорены этим, и он побуждал их делать свою работу. И вот то, что мы сегодня имеем в государстве Израиль, это также часть жертвы этих людей. Жертвенник – это принцип постоянство. Это одна из главных вещей. Он говорит: огонь на жертвеннике пусть горит непрестанно и не угасает. И благодаря этому мы можем двигаться вперед. Следующий этап, который, ну, это такие вот, такое толкование, такой мидраш, который сегодня помогает, Бог дал нам такой образ, для того, чтобы мы что-то взяли из него. И если вам это будет полезно, мы вот делимся этим с вами. Для того, чтобы идти дальше. Следующий этап – это было восстановление храма. Тут тоже есть пару интересных моментов. Третья глава, здесь же мы читаем. Когда строители положили основание храму, Господню, тогда поставили священников в облачение их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа, за то, что положено основание дома Господня. И точно так же, как жертвенник был положенный на том же самом основании, на котором он стоял раньше, точно так же и храм был, основание его было заложено на том месте, не просто, что нет, давайте построим вот в левом углу, там, или в правом углу, или в другом каком-то месте. Очень важно двигаться в том, как написано. И сегодня одна из наших задач, я вижу для себя, как мессианского служения, общины там в Галуте состоящей, и, конечно же, здесь у вас, это самим понимание слова так, как написал его автор. И восстановление и донесение этого истинного смысла Божьего слова не то, что люди приносили те понимания и какие-то вещи в Божье слово и приняли это и живут этим. А как бы восстановление на вот этом основании – докопаться до того истинного смысла и понять слово так, как оно написано. Понять тот замысел, который вкладывал автор, когда писал это слово для людей. И поэтому для нас это вот строительство на основании, на тех прежних основаниях, которые были заложены нашими праотцами и были заложены Божьим словом, это очень важно. И дальше мы читаем, что начали строить, положили основания и начали строить храм. И тут кое-кто нарисовывается. И услышали враги Иуды, 4 стих, и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асрадана, царя сирийского, который перевел нас сюда». О ком идет речь? Кто это, которые пришли и попросились тоже строить вместе? Самаряне. Да или нет? Да, самаряне. Очень, я когда сегодня утром читал этот отрывок, я обратил внимание на один очень интересный аспект. Написано, что «и это и мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему». Есть вещи и есть люди, вот то, как они говорят, может быть, конечно, прибегаем и имеет такой, ну, как бы положительный аспект, да? Может быть, если посмотреть в оригинале, что это за слово. Но в данном контексте оно звучит как-то достаточно... Прибегаем, прибежали, убежали к Богу вашему. Израиль всегда говорит «к Богу нашему». То есть явно люди, которые... как бы слышали звон, но до конца не разобрались. И вот есть моменты, в жизни в служении, что нельзя строить и делать Божье дело вот с каждым подряд. Человек должен осознать и перестать быть прибегающим, убегающим. И человек должен понять, что это не твой Бог, ну, не чей-то Бог. Не Бог там Ребе, не Бог кого-то из служителей. Это мой Бог. Это моя вера. Это мое служение. Это мое строительство. Понятно, здесь вот самарянами отдельная история, но вот такой вот духовный образ, который сегодня может быть реально, и он присутствует в жизни и служении, потому что я уже достаточно давно в служении, и я как бы видел людей, которые просто, ну не знаю по какой причине, но они не могут долго двигаться в том, что на самом деле им надлежит двигаться. И вот этот, знаете, мы с Украины, и там рядом с Днепром есть город Кривой Рог. Сегодняшний президент с этого города. Есть кто-то с Кривого Рога здесь или нет? Нету? И там вот в 90-е были такие уличные банды бегунов. Совершенно такие малолетки, которые с головой совсем... И их, они бегали там по 100, по 150, 200 человек. Там кидали на людей взрывпакеты, били людей. Прибегали и убегали. И вот есть по какой-то причине в жизни такие люди, с которыми... Вот с ними можно что-то там, но что-то строить. Покамест они не перестанут быть вот такими прибегающими к Богу вашему. Покамест они не разберутся до конца. И нам каждому, мы как бы, мы были все, каждый из нас был когда-то на таком этапе, но нам важно понимать, что Бог, Он является нашим Богом, и дело Божие является нашим делом точно так же. И знаете, вот этот следующий, вот этот момент восстановления храма, я вижу, однажды Иешуа сказал, когда ему говорили о храме, о том, что разрушить, о том построить. Помните эти моменты? И он говорил о храме, и написано, что он сказал о храме тела своего. Сегодня его тело вот здесь, в Эрец-Израиле, это более сложный этап восстановления. Потому что если процесс восстановления жертвенника – это достаточно простой процесс, и каждый себе может его восстановить и двигаться в этом, то восстановление тела – это требует уже более сложного подхода, единства, какого-то согласия, какого-то общего строительства, где-то убирания каких-то своих амбиций для того, чтобы кто-то еще из этого тела мог поучаствовать в этом строительстве. Следующий этап, который мы видим, и как мне кажется, это сугубо мое мнение, на сегодняшний день как раз в Израиле вот этот этап. Когда жертвенники во многих общинах восстановлены, в основном жертвенники, вот в каком, во всех больших городах, и в малых, и в других, есть собрания, есть общины, где поклоняются Богу Израиля, где понимают и знают, что Иешуа, он действительно является Мессией, он тот, кем является, он поклоняются, да, и происходит вот это поклонение, жертвенники есть. Но строительство общего тела, потому что ни наша община, ни ваша, мы не являемся представителями всего тела Мессии. Оно большое, оно разнообразное. И это гораздо более сложный этап. Но для Бога нет ничего невозможного. И Он продолжал свою работу, и народ Израиля продолжал работу тогда, и храм восстанавливался, что помогало? Тут дальше написано, что и стал народ земли той, когда их не взяли в строительство, стал народ земли тот, вот те прибегающие, убегающие, которые Богу вашему, стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И 5 глава с 1 стиха написано: «Но пророк Агей, пророк Захария, сыны Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева». А какие они речи говорили, вы можете открыть книгу пророка Агея и можете открыть книгу пророка Захария и почитать. Например, пророк Агей говорил, вы говорите, что... Что он говорил? Кто-то помнит? Не время строить. А Бог говорит, а я говорю, время. А вам? И дальше там, время жить в своих домах? Он говорит, а я говорю, время. И вот эти вещи, они, потому что когда мы читаем 4 глава, потому что писали кляузы, доносы для того, чтобы остановить это строительство. Но люди, которые пришли тогда в землю Израиля, они понимали, что это Бог их привел туда. И это, по Божьему водительству они не взяли этих людей вместе с собой в работу в эту. Потому что на самом деле они не поклонялись Богу Израиля. Они поклонялись своим богам под видом Бога Израиля. И они говорили, пророки, и эти пророческие слова они ободряли и поднимали. И, и они шли как бы даже наперекор, потому что царский указ вышел остановить работы. Но когда пророки пришли и начали говорить это слово, начало поднимать народ, и строительство начало продолжаться. И я верю, что то, что начал Бог, Он будет продолжать. И это восстановление, и вот образно говоря, восстановление вот этого храма, тела Мессии в Эрец Израиле, мы сейчас просто говорим, да, за ту работу, которую Бог делает здесь. Это сложная работа. И самаряне вклиниваются в эту работу иногда. Но эта работа продолжается. И храм, он будет восстановлен. Знаете, просто когда мы молимся, вот когда мы молились, размышляли об этом, нам это дает некую такое, некое понимание. Может быть, конечно, это не 100% все так, но это некие образы и понимание того, что происходит сегодня здесь, куда Бог также нас призвал служить. Пророк Агей, пророк Захария укрепляли. И пророческое слово, оно поднимало, и оно как бы заставляло продолжать ту работу, которая начиналась и продолжалась, и укрепляла, и укрепляла, и эта работа продолжалась. И третий этап, вы помните, мы говорили о трех этапах? Если мы берем из этих трех книг, третий этап – это восстановление стен, восстановление Иерусалима. Восстановление – это такая как бы окончательная победа, потому что написано, когда Неемия совершил то, что Бог ему положил в сердце, то враги, которые были вокруг, они увидели, что теперь ничего не сделаешь. Жертвенник отстроенный, храм отстроенный, Иерусалим отстроенный, стены поставлены, есть защита, и написано, что враги не упали. И вот это восстановление стен тоже интересный момент, потому что он совершается определенными людьми. Людьми, которые Бог дает ведение, дает какое-то понимание, как нужно делать. Для того, чтобы поднять эту Божью работу по всему Эрец Израилю, чтобы вот когда люди увидели и посмотрели, сказали «да», то, о чем они говорили, это было правда. Потому что иудеи, написано, что они смеялись, они говорят, кто позволит этим иудеям, неужели у них получится, эти обожженные, неужели у них получится поднять такой объем работы? Да никогда! Лисица придет, хвостом махнет, и все разрушится. Слушайте, я сегодня, когда смотрю, когда люди как бы скептически относятся к тому, что делаем мы, иногда надсмехаются. Вы знаете, мы иногда там в Галуте, просто я проходил тоже такие моменты, когда братья, не понимая, там в шутку, но эта шутка была с долей такого пренебрежения, все, ну, слава Богу. Когда-то, когда мы начали в нашем городе мессианскую еврейскую общину, это вот в этом году будет 14 лет, и, конечно, всем хочется доказать сначала, что ты прав, и вот так надо, и это так важно, и это надо всем ко всем идти, и это как бы, почему не понимают, почему не принимают, отвергают. Это же так очевидно, когда тебе это открылось, это же так очевидно, это же просто и понятно. Нет, не понимают. И Бог дал мне в сердце такое понимание. Слушай, не надо никому ничего доказывать. А потому что мы живем немножко в других условиях. И много других собраний, с которыми... Это тоже это тело Мессии. И нам нужно учиться строить эти взаимоотношения. И Бог дал мне в сердце такое понимание, что не надо никому ничего доказывать. Когда я покупаю билет... Правда, вот сейчас билет на самолет купили и не полетели. Вот. Но, в принципе, если я покупаю билет на поезд, я не прихожу в вагон и не кричу, у меня есть билет, это мое место. Граждане, пожалуйста. Я просто иду и занимаю свое место. И сажусь. Приходит кондуктор там или кто там, я отдаю свой билет, все нормально, это мое место. И я еду себе спокойно, не напрягаясь. То же самое вот с этими моментами. Бог мне сказал, не надо, когда будет плод у тебя, тогда ты можешь открывать рот и что-то говорить. И тогда, когда этот плод станет очевидный, тогда ты можешь, тогда тебя будут слушать и к твоему мнению прислушиваться. А пока ты вот еще строй молча, и Бог пусть будет с тобой. Вот как бы оно такое пришло. И все, я перестал внутри... И постепенно, знаете, у нас сегодня замечательные, достаточно неплохие отношения с многими собраниями в нашем городе. Не идеальные, не все понимают сегодня еврейскую тему и проникнуты такой мессианской теологией и все остальное. Но работа идет, и в сердцах служителей, вот последняя, например, у нас была ежегодная молитва против антисемитизма, и она, вот я вам скажу, по атмосфере, по слову, которое выходили, говорили пастыря, по молитвам, она была совершенно другая, чем в прошлом году. И это не мое было субъективное мнение, потому что я слушал их, я думаю, слушай, ну вообще вот, и говорят в тему, и молятся в тему, и видно, что от сердца. Я, когда закончилось собрание, люди подходили и говорили, слушай, действительно, вот совершенно другая атмосфера. Восстановление Иерусалима, восстановление стен, это когда вот этот плод, он настолько станет очевидным. Если брать в более глобальном, да, когда Иерусалим, он поднимется все больше и больше, как духовная столица мира, и Вавилон будет полностью падать. Поэтому вот этот процесс, ну, он очень интересный тоже, потому что Неемия получает от Бога, и вот здесь тоже мы скоро будем заканчивать. Есть у меня еще минут 10, да? Нормально еще? Вы не... Ты как-то вы так... Тягостно молчите. Нет, все нормально. Да. А, перевариваем. Фистал хотел сказать, да? Бог в помощь. Нет. Слава Богу. Я один грешный таблетками пользуюсь. Ну ладно. Я думаю, не я один. Хорошо. И вот этот процесс восстановления, он... Восстановление до принятия того, что принятие твоей работы, принятие того, что Бог тебе поручил, и долгое время, может быть, окружающие люди и те, кто рядом был с тобой, он как бы не понимал, насмехался и думал, что это несерьезно, а оказалось серьезно. Так вот, Неемия, он пример того, как человек получает видение от Бога и как он его реализует в своей жизни. Вы знаете, есть в Божьей работе, вот особенно, особенно здесь, в Израиле, ну не только, есть такие процессы. Вот есть как будто приходит от Бога, двигается история, вот народ был в Вавилоне, вдруг царь Кир издает указ. Ну, как будто ниоткуда. Приходит вот так сверху, и это движение Бога сверху перемещает массу людей сюда для того, чтобы совершать Божью работу.

И для того, чтобы процесс продолжался, Бог находит человека, у которого в сердце есть какие-то желания, есть какие-то мысли. Вы знаете, что много зависит от наших желаний. Мы иногда не отслеживаем ни свои мысли, ни свои желания, а очень полезно. Потому что воля Бога, что такое воля Бога? Это его желание, то есть то, что он хочет воплотить здесь, на этой земле. И важно, чтобы его воля становилась нашей волей, чтобы мы подчиняли свою волю, то есть его желания, свои желания подчиняли его желаниям. И вот у человека обеспеченного, вполне на большой должности, хорошо живущего, что-то было в сердце. Так работает видение. Когда Бог дает человеку, оно не просто бамс тебе бьет по голове, вот ты ничего ни о чем не думал, ничего не знал, ничего не слышал, и вдруг в один момент ты проснулся, бамс, как яблоком по голове, эврика там, или... Видение, оно рождается, и Бог дает это семя, и он смотрит, как это семя принимается и как это семя развивается. Человек был в полном шоколаде, если так можно сказать. Но внутри его сердца было желание. Он сильно хотел. Желание это не, ну, может быть, да, а может быть, нет. Хочу я, не хочу, я не знаю. Вот как-то, знаете, иногда у нас такие как бы потуги такие бывают к чему-то. Ох, как разозлюсь я, как начну молиться, как начну служить, как читать, начну я Слово Божье. Но нет у меня сил. На печи лежу как там, знаете. Желание – это то, что внутри тебя, и то, что не дает тебе покоя. И вот, когда есть какие-то мысли в голове, то сегодня, конечно, интересно бы, какие желания сегодня есть у верующих людей. И когда есть внутри что-то, то, что варится в тебе, мы сейчас говорим о хорошем, о служении Богу, да, потому что я понимаю, что вариться может какой-то такой бульон самомородное. Мы говорим о видении, как видение происходит. Есть мысли, он думал, как там в Израиле, как там народ, а чтобы я мог сделать вообще, а могу ли я вообще что-то сделать, или мне абсолютно все равно, как там народ, и что там Бог, и что вообще, какая воля Божья, какие желания во мне. Когда вот это семя было внутри, потом та информация, которая пришла, те события, которые происходили вокруг, то время, в которое он жил, то движение Божье, которое было на то время, и та информация, которая пришла в его жизнь, и когда это вместе все соединилось с тем семенем, которое внутри, это начало давать ростки, и это запустило механизм всех процедур вокруг его жизни, которые позволили потом этому видению осуществиться. И вдруг царь его спрашивает, а в чем дело? И он, написано, что он постился, молился. Это тоже важный духовный аспект, искать лица Божьего. Вот получилось. Я вам скажу, как я попал вот в Эрец Израиль, в служение, как вообще вот все это закрутилось. Я был в молитвенном уединении, я, может быть, я рассказывал когда-то. И вот тот баннер, который сейчас висит в Натании на служении, который висел уже у нас 5 лет, наверное, на сцене, ну, может, 4 года точно. Вдруг, во время молитвы, мне приходит четкое, ясное понимание, что вот тот баннер, который у вас на сцене висит, это не просто для украшения. Это видение. Придет время, и вы начнете служить в Израиле, и что-то я буду делать. Это просто было вот такое. Я говорю, да ладно. А деньги, где деньги, Зин, знаете? А где это? А где то? А как-то это вообще нереально. Господь, о чем ты говоришь? Прошли года, и что-то начало раскручиваться. И вот я перед вами, да, как... Видение действует таким образом. У тебя есть что-то в сердце. Ты молишься, ты ищешь Бога. Ты хочешь этого реально, по-настоящему хочешь. У тебя есть эти желания, чтобы Бог двинулся в твоей жизни, чтобы что-то происходило. И тогда эти события начинают... Это семя внутри тебя, оно зреет, оно растет. И эта внешняя информация, то, что происходит сегодня в мире... Мы говорим сегодня о служении и восстановлении Израиля, о спасении. Вдруг это начинает соединяться. И это начинает рождаться в реальные вещи. Почему я говорю о желаниях? Это очень важно. То, что важно понимать, это хорошо большое видение. И оно должно быть. И очень часто учат, что видение должно быть больше тебя. И цели должны быть большие. Кто-то слышал об этом? Но говорит, знаете, что важно? Что должны быть маленькие цели. Потому что именно маленькие цели побуждают тебя к действию. И Неемия, он говорит, он озвучил свою цель, что он хочет. Это просто восстановить, это сложно. Сразу объяснить царю там, и все это осуществить, где все, взять все эти ресурсы и помощников и все остальное. Но поехать, посмотреть, вот я тоже так, я приехал и начал смотреть. Раз приехал, два приехал, три приехал, и потом оно все начало как-то крутиться. Маленькие цели побуждают нас к действию. Мы молимся за спасение всего Израиля. А через нас, к примеру, еще не спасся ни один человек. Поставьте себе цель, один человек в год. Привести его к Богу и сделать учеником. Не просто привести и бросить, а привести к Богу и сделать учеником. Одна цель, одно желание. И тогда эти вещи, они будут побуждать нас к действию. Маленькие цели побуждают нас действовать. Поэтому вот мы видим вот так. Вот эти три этапа. Жертвенник, храм, стены. Когда авторитет Иерусалима, авторитет служения поднимается. Не ради нас, а ради него. Ради того, что то, что должно быть на высоте, должно быть на высоте. То, что важное, должно быть важным. И от нас очень много зависит. Давайте поднимемся на свои ноги и совершим эту молитву. Если вы не против. Маленькие цели. Большое видение, оно осуществляется маленькими шагами. И желание. О чем... Какие желания сегодня? Это как огород, который нужно постоянно пропалывать, пропахивать. Господь, мы благодарим Тебя и мы благословляем Твое святое имя. Боже, мы сегодня живем действительно в очень интересное и очень уникальное время. И многие... Те, кто был действительно гораздо достойнее нас и лучше нас, по какой-то причине не живут сегодня в это время, а мы живем. И у тебя для нас есть судьба, есть призвание. И судьба и призвание – это не цель, это процесс, это путь. И этот путь – это ты, Иешуа. И есть эта цель, которую ты обозначил в своем слове. Конечно, во-первых, достигнуть тебя, достигать тебя, как ты достигнул нас. И также это задание о восстановлении в нашем народе этой полноты сияния Твоего имени и Твоего присутствия и Твоей славы. Боже, но это огромная и обширная работа, и каждый из нас поодиночке он не справится. И ты собираешь нас в твою духовную семью, в твою общину, чтобы мы пропитывались твоей волей, твоими желаниями, твоим видением, чтобы там внутри наши желания, они менялись, и чтобы наш внутренний взгляд отворачивался от нас самих и направлялся на тебя и на твою волю. Боже, мы молимся сегодня о том, чтобы мы, община Моим Зармим, продолжали совершать Твою волю и Твое видение во имя Ишуа. Там, где надо, мы открыты, Господи, для Тебя, чтобы Ты совершал свою работу, корректировал нас, менял то, что Тебе угодно, менял методы, но чтобы мы не меняли той цели и того видения, ради которого Ты призвал нас и запустил нас работать в Твоем винограднике. Во имя Ишуа. Боже, благослови нас и наполни своим шаломом, дерзновением, меняй наши желания и усиливай свое действие и свою работу в этой земле. Бешем Ишуа. Аминь.